чтобы не опоздать на метро. Жанна осознала, наконец, что случилось, и тихо завыла. «Он убьет меня!» — пронеслось в голове. «Господи, когда это еще случится?» — отозвалось что-то внутри. И с тех пор африканец стал у нее завсегдатаем. Математик кусал от досады усы, но отступать не собирался. Он полистал учебники по психологии и выбрал безошибочную тактику для того, чтобы покорить сердце одинокой женщины с ребенком. Забегал иногда днем, якобы по дороге, приносил игрушки, красивые импортные детские вещички, возился с Кирюхой, а потом, бросив на Жанну призывный взгляд, исчезал. Летом он уехал в стройотряд куда-то на север заколачивать деньги, а когда вернулся, явился прямо с поезда к Жанне и положил на стол толстую пачку денег. «Держи! На год хватит!» «Да ты что!» Жанна схватила пачку и хотела было сунуть ему назад. «Ну что ты?» «Бери, бери!» И математик развернулся к Кирюхе. «В зоопарк пойдем?» «Угу», — серьезно сказал мальчик. И сердце Жанны окончательно растаяло. Африканец с его пылкими страстями был ей куда более симпатичен. Но аргументы математика были куда убедительнее. С тех пор математик являлся к ней как к себе домой, в любое время дня и ночи. Больше не было нужды притворяться, нянчиться с ребенком, приносить подарки. Но он вдруг обнаружил, что привязался к Кирюхе. Они подружились, и через несколько месяцев математик всерьез стал подумывать о женитьбе. Жанна ходила, затаив дыхание. Узнав о таких переменах, бабушка-соседка перестала передавать Жанне письма от Сашки. «Ей это теперь ни к чему», — рассудила она. Письма от Жанны приходили все реже и реже, а потом и вовсе прекратились. Сашка, которого после побега перевели на зону под Мурманск, отлично понял, что это значит. «Дай закурить», — попросил он парня-ровесника через месяц после того, как пришло последнее письмо. Тот сначала подскочил, но потом улыбнулся и протянул ему самокрутку. «Сердце пробило, или ты по жизни говорящий? Много будешь знать!» С тех пор Сашке стало вроде полегче. Его уважали. Вечерами он стал тренькать на гитаре, памятуя уроки Жанны, и вокруг него собирался чуть ли не весь барак. Голос у него был хриплый, тихий. Да и пел-то он только три песни, которые помнил еще с детства, с отцовского магнитофона. Однако интонации щемили сердце, и мрачного вида рецидивисты требовали повторять их снова и снова. Как радостно нас встретила она! Так вот какая ты весна! На вторые сутки на след напали суки, как псы на след напали и нашли, и повязали суки и ноги и руки, как падаль по земле поволокли. Я понял, мне не видеть больше сны, совсем меня убрали из весны. Ему никто не подпевал, его только слушали. Когда письма Жанны перестали приходить, он стал петь так, что даже надзиратели приходили послушать его, стояли за дверью, позвякивая ключами. Дара все чаще задерживалась на работе. Катька оставалась в яслях до победного. Сидела вместе с воспитательницей на стульчике, а та, теребя в руках ключи от квартиры, в накинутом пальто выговаривала ей. «Вот ты мне скажи, где твои родители? Не любит тебя твоя мама?» «Любит», — сдвинув брови, говорила Катька. «А где она тогда? Что ж она за тобой не идет?» «На работе», — Катька хмурилась все больше. «Значит, работа для нее важнее Катерины». Катька замолкала, бровки ползли вверх. Она надолго задумывалась. «Кто же такая Катерина?» Однажды Сергей, вернувшись домой,